Глава 6. 3:15 дня. Доктор Уолтер Трутман вошел в кабинет шефа полиции. В правой руке он держал небольшой чемоданчик из черной кожи, в левой — плитку лимонного шоколада. Внешний вид его свидетельствовал о довольстве окружающим миром и самим собой. — Ты хотел меня видеть, Боб? Прежде чем Торп успел ответить, от окна отделился Салсбери и произнес: «Я ключ». — Я замок. — В комнате в конце холла ждет Бадди Пеллинари, — произнес Салсбери. — Ты знаешь его, верно? — Бадди? — переспросил Трутман, сморщив полное лицо. — Разумеется, я его знаю. — Я ему сказал, что у нас есть опасения, что он подцепил опасную инфекцию, и что мы собираемся сделать ему вакцинацию, чтобы предотвратить заболевание. Как тебе известно, он не слишком хорошо в этом разбирается. Он поверил мне. Он ждет тебя. — Вакцинацию? — недоуменно произнес Трутман. — Так объяснил ему я, чтобы задержать его здесь. Вместо этого ты введешь ему в вену воздух. Трутман остолбенел. — Но это же немедленно приведет к эмболии, закупорке кровеносного сосуда. — Знаю. — Он умрет. Салсбери улыбнулся и кивнул. — Ему же лучше, если он умрет. В этом-то все и дело, доктор. Посмотрев на Боба Торпа, восседавшего за столом, затем опять на Салсбери, Трутман несчастным голосом пробормотал: «Но я не могу поступить подобным образом. Я не способен». «Кто я такой, доктор?» «Вы ключ». «Очень хорошо. А кто ты?» «Я замок». «Правильно. Ты пересечешь холл и войдешь в комнату, где тебя дожидается Бадди. Разговаривать с ним будешь очень любезно. Не дашь ни малейшего повода для подозрения. Скажешь, что сделаешь ему вакцинацию, а введешь воздух. Ты ничего не имеешь против его убийства. Ты не будешь колебаться. В твоей памяти останется только, что ты сделал ему инъекцию пенициллина. Выйди из комнаты, ты забудешь, что убил его. Как только он умрет, выйдешь из комнаты, вернешься сюда, посмотришь на дверь и скажешь Бобу: утром ему станет лучше. После этого отправишься домой и навсегда забудешь об этих данных тебе инструкциях. Понятно? Да. За дело. Трутман вышел из кабинета. 10 минут назад Салсбери решил убрать Бадди Пеллинари, хотя, как и другие жители города, Бадди пережил приступы ночной дрожи и тошноты, хотя он и подвергся промыванию мозгов с помощью программы воздействия на подсознание, тем не менее качественного объекта из него не получилось. Он не поддавался полному всестороннему контролю. Получив приказ стереть из своей памяти тех, кого он видел удаляющимися от резервуара ранним утром 6 августа, он с равной вероятностью мог забыть о них навсегда, а мог всего на несколько часов. Или же не забыть вовсе. Будь он гением, тогда бы препарат и программа обработки подсознания, несомненно, трансформировали его в идеального раба. Но, по иронии судьбы, именно убожество разума обрекло его на погибель. Жаль, что Барри пришлось умереть. По-своему, он был неплохой рабочей скотиной, — подумал Салсбери. Но у меня есть власть, и я не выпущу ее из своих рук. Ради сохранения власти я готов устранить столько человек, сколько потребуется. Я им всем покажу, всем. Даусону, добрый старый Мириам, этим сукам-профессорам колледжа, стремившимся подчеркнуть свою святость и самовлюбленно отвергшим мою работу, проституткам, моей матери, этим сукам, та-та-та-та-та-та-та. Никто не отнимет ее у меня. Никто. Ни за что. Никогда. 3:20 дня. Рай села на кровати, зевнула и облизала губы. Затем перевела глаза с Дженни на Сэма, потом на Пола, словно понятия не имела, кто они такие. «Помнишь, что он сказал?» — вновь повторил вопрос Пол. «Тот мужчина в очках с толстыми стеклами. Помнишь?» Кося на него глазом, почесывая голову, Рай спросила. «Кто это?» «Она не может прийти в себя после действия таблеток», — пояснила Дженни, — «и еще некоторое время пробудет под их воздействием». Стоя в ногах кровати и разглядывая девочку, Сэм сказал, — «Салсбери знает, что ему придется скоро приняться за нас. Как только он решит, каким образом, сразу же явится сюда. У нас нет времени ждать, пока кончится действие лекарства. Нужно помочь ей поскорее прийти в себя». Он посмотрел на Дженни. «Устрой-ка ей холодный душ. И подольше. Тем временем я приготовлю свежий кофе». «Не хочу кофе», — вяло пробормотала Рай. «Дать чаю, да?» «Ладно», — она зевнула. Сэм поспешил вниз ставить чайник. Дженни вытащила Рай из кровати и повела в ванную комнату, располагавшуюся в конце коридора. Оставшись один, Пол прошел в гостиную и сел около тела Марка, дожидаясь, когда Рай придет в себя и сможет отвечать на вопрос. «Когда решаешься сразиться с этим огромным, светлым, сияющим, хромированной отделкой американским миром, на его условиях, — подумал он, — все вокруг начинает вертеться все быстрее, быстрее, быстрее». 3:26 дня. Доктор Трутман появился в дверях и сказал, — «Утром ему станет лучше». — «Отлично, — сказал Боб Торп. — Теперь можешь отправляться домой». Положив в рот последний кусочек лимонного шоколада, доктор на прощание посоветовал «Будь осторожнее» и вышел. Обращаясь к Торпу, Салсбери сказал «Найди кого-нибудь, пусть отнесут тело Бадди в одну из камер, уложат на кушетку, будто он спит». 4:16 дня. Дождевая вода с шумом бежала по водосточной трубе, укрепленной рядом с окном. В комнате пахло лимонами. Ароматный пар поднимался из-под крышки чайника и из фарфоровой чашки. Рай, утерев слезы, вдруг часто заморгала и, внезапно вспомнив, произнесла «О, да! Я ключ!» 4:45 дня. Ливень вдруг сменился легкой моросью, которая вскоре прекратилась. Салсбери поднял жалюзи и посмотрел из окна на северную Юнион-Роуд. Сточные канавы были переполнены водой. Около площади, где дренажные трубы забились листьями и травой, образовалось миниатюрное озеро. Деревья, теряя листву, буквально таяли на глазах, как свечи. Салсбери обрадовался, что дождь кончился. Он уже начал было беспокоиться по поводу сложных метеоусловий, с которыми придется столкнуться пилоту Даусона. Так или иначе, но Даусон обязан сегодня добраться до Черной речки. В действительности Салсбери не нуждался в его помощи, чтобы справиться с ситуацией. Ему хотелось получить возможность снять с себя часть обвинений на случай, если полевые испытания и дальше будут развиваться не лучшим образом. Любой из нынешних вариантов представлял собой определенный риск. Он мог бы приказать Бобу Торпу с парой помощников отправиться в магазин и арестовать Эдисонов и Эннендейла. Несомненно, в этом случае могли возникнуть серьезные осложнения, применение насилия, возможно, перестрелка, появление еще одного покойника или чье-то исчезновение, которое придется как-то объяснять перед властями, увеличивали риск разоблачения эксперимента. С другой стороны, если придется блокировать дороги и завтра продолжать контролировать город и продлевать режим чрезвычайного положения, то шансы выйти победителем станут менее вероятными, нежели в настоящий момент. Что же, дьявол, их всех забери, творится сейчас в доме Эдисонов? Им удалось отыскать тело мальчишки, это он знал. Он уже послал несколько человек стеречь все выходы из магазина. Но почему они не пришли сюда, к Бобу Торпу? Почему не попытались выбраться из города? Почему они... Короче, действовали совершенно иначе, чем в их положении вели бы себя другие. Разумеется, даже после рассказа Бадди им не докопаться до истинного значения событий нескольких последних недель. Они не могли знать, кто он в действительности. Скорее всего, они не имели также ни малейшего представления и о рекламе, воздействующей на подсознание, а уж тем более о его исследованиях в этой области. Внезапно Салсбери пожалел, что не прихватил с собой трансмиттер, оставшийся в доме Паулины Викер. После летнего дождя все вокруг выглядит таким новым и сверкающим, — заметил Боб Торп. Эти летние грозы то затихают, то начинают бушевать вновь по много раз, прежде чем прекратятся окончательно. Так происходит, потому что тучи загнаны в ущелье между горами и бродят туда-сюда, пока не найдут выход. Думая о геликоптере Даусона, Салсбери проговорил: «С каких это пор ты стал метеорологом?» «Я прожил здесь всю свою жизнь, за исключением времени, проведенного в армии, и видел сотни таких гроз. Они...» Я сказал, гроза кончилась. Гроза кончилась. Закончилась. С ней покончено, понимаешь? Нахмурив брови, Торп проговорил: «Гроза закончилась». «Я хочу, чтобы она кончилась», — сказал Салсбери. «Поэтому она кончилась. Если я говорю так, значит, так и есть. Не правда ли?» «Конечно. Хорошо. Гроза закончилась». Бестолковый коп. Торп не проронил ни слова. «Не правда ли, ты глупый коп?» «Я не глупый коп. Я говорю, что ты глупый коп, ты дурак. Ты туп, как топор. Не так ли, Боб?» «Да. Повтори. Что?» «Что ты глуп, как топор». «Я глуп, как топор». Вернувшись к окну, Салсбери со злостью посмотрел на опускающиеся к земле свинцовые тучи. Наконец он сказал: «Боб, я хочу, чтобы ты сходил в дом Паулины Викер». Торп тотчас же поднялся с места. «Моя комната на втором этаже, от лестничной площадки первая дверь направо. Около кровати увидишь кожаный кейс. Принеси его мне. 4:55 дня». Все четверо прошли через заставленную товарами кладовую к заднему выходу из магазина. Сразу же, ярдах в 20 от них, на мокрой изумрудно-зеленой траве газона показался человек, вышедший из ниши, образованной двумя сходящимися рядами кустов сирени. Он был высокого роста, с ястребиным профилем. У него были очки в роговой оправе, темный плащ, в руках двуствольный дробовик. — Ты его знаешь? — спросил Пол. — Гарри Тарстон, — ответила Дженни, — работает мастером на фабрике, живет в соседнем доме. Одной рукой Рай вцепилась в рубаху Пола. Ее уверенность в себе и вера в людей серьезно поколебались после того, как она увидела, что Боб Торп сделал с ее братом. Увидев человека с ружьем в руках, она, дрожа, спросила голосом более высоким, чем обычно: «Он собирается стрелять в нас?» Пол обнял ее за плечи и ободряюще сжал их. «Никто никого не застрелит». Произнося эти слова, он страстно желал верить в то, что говорил дочери. К счастью, Сэм Эдисон торговал не только бакалеей, галантереей, лекарствами и разной мелочью, но также и оружием. Поэтому они не были беззащитными. Дженни сжимала в руках винтовку 22-го калибра. Сэм и Пол выбрали пистолеты фирмы Смит и Вессон Combat Magnum, снабженные специальными патронами, отдача от которых вдвое меньше. Но им не хотелось прибегать к оружию, поскольку они собирались покинуть дом незамеченными. Пистолеты висели на боку, их стволы смотрели в пол веранды. «Этим займусь я», — сказал Сэм. Он пересек веранду и начал спускаться по деревянным ступеням. «Стой, не двигайся», — скомандовал человек с дробовиком, приближаясь еще ярдов на 10. Ружье было направлено точно в грудь Сэма. Палец Старстона лежал на спусковом крючке, а сам он смотрел на них с нескрываемым беспокойством и недоверием. Пол взглянул на Дженни. Она покусывала нижнюю губу. Ее вид не оставлял сомнений, что ей хотелось вскинуть винтовку и взять на мушку голову Гарри Тарстона. Могла начаться бессмысленная, но трагическая перестрелка. Пол мысленно представил, как выстреливает дробовик, вот он грохочет раз, второй, пламя вырывается из стволов. «Тихо», — спокойно проговорил Пол. Дженни кивнула. Стоя у веранды на расстоянии футов 25 от человека с дробовиком, Сэм поднял руку вверх в знак приветствия. Видя, что Тарстон проигнорировал этот жест, Сэм сказал: «Гарри». Руки, сжимавшие дробовик, не дрогнули, не изменилось и выражение лица стрелка, однако он сказал: «Привет, Сэм». «Что ты тут делаешь, Гарри?» «Сам знаешь», — ответил Тарстон. «Боюсь, что нет». «Караулю тебя», — произнес Тарстон. «Зачем?» «Чтобы ты не скрылся». «Ты здесь караулишь, чтобы мы не скрылись из своего собственного дома?» Сэм поморщился. «Почему мы должны скрываться из собственного дома?» «Гарри, ты несешь чепуху». Тарстон нахмурился. «Я караулю тебя», — упрямо повторил он. «Кто послал тебя?» «Полиция». «Меня направили в наряд». «Послали в наряд? Кто?» «Боб Торп». «Когда?» «Час, полтора часа назад». «Почему Боб послал тебя караулить нас в нашем собственном доме?» «Сам знаешь», — вновь повторил Тарстон. «Я же уже сказал тебе, не знаю». «Вы что-то натворили». «Что именно?» «Что-то противозаконное». «Ты же отлично всех нас знаешь, Гарри». Тарстон ничего не ответил. «Не правда ли, Гарри?» Молчание. «Что же мы такого сделали?» — продолжал настаивать Сэм. «Не знаю». «Разве Боб не сказал тебе?» «Меня просто послали в наряд в связи с чрезвычайным положением». «Однако», — подумал Пол, — «для такого задания ружье выглядит более чем просто устрашающим. Значит, ты не знаешь, в чем именно нас подозревают?» — спросил Сэм. «Но, тем не менее, ты готов стрелять в нас, если мы попытаемся покинуть дом? Таков приказ». «Сколько лет ты знаешь меня?» «Лет 20, во всяком случае». «А Дженни?» «Давно». «И ты готов убить своих старых друзей только лишь потому, что кто-то приказал тебе?» — спросил Сэм. Он задавал вопросы, стараясь определить степень полноты контроля, установленного Салзбери. Тарстон не смог ответить на последний вопрос. Он переводил взгляд с одного на другого, стоял в мокрой траве, переминаясь с ноги на ногу. Чувствовалось, что он крайне возбужден, смущен и взволнован, но при всем этом решительно настроен выполнить приказ шефа полиции. Не в силах отвести глаз от пальца, лежащего на курке, не взглянув на Сэма, Пол предложил: «Давай-ка лучше кончать с этим. Мне кажется, ты зашел слишком далеко. «Я тоже так думаю», — напряженно ответил Сэм. Затем обратился к Тарстону. «Я ключ». «Я замок». «Опусти ружье, Гарри». Тарстон повиновался. Тарстон приблизился к Сэму. «Будь я проклята», — прошептала Дженни. «Совершенный зомби», — подумал Пол. «Обыкновенный маленький оловянный солдатик». По спине Пола пробежали мурашки. Сэм спросил. «Гарри, кто на самом деле приказал тебе явиться сюда и караулить нас?» «Боб Торп. Скажи мне правду». «Боб Торп?» — недоуменно ответил Тарстон. «Может быть, человек по имени Салсбери?» «Салсбери? Нет. Разве ты не встречался с Салсбери?» «Нет, о ком ты говоришь? Может быть, он называл себя Альбертом Дейтоном?» «Кто?» «Ну, Салсбери». «Я не знаю никого по имени Дейтон». Дженни, Рай и Пол спустились по скользким от дождя ступеням и присоединились к беседующим. «Очевидно, Салсбери так или иначе действует через Боба Торпа», — сказала Дженни. «О чем это вы говорите?» — спросил Гарри. «Гарри, я ключ». «Я замок». Поразмыслив некоторое время над тем, как вести себя с Тарстоном, Сэм, наконец, произнес: «Гарри, мы отправляемся прогуляться в сторону дома Хэттилендж. Ты не станешь препятствовать нам, понятно?» «Я не стану препятствовать вам. Ты не станешь стрелять?» «Нет, разумеется». «Ты не станешь поднимать тревогу и не предпримешь никаких других действий?» Тарстон кивнул, подтверждая, что не станет. «Когда мы уйдем отсюда, — сказал Сэм, — ты вернешься на свой пост в кустах сирени. Ты забудешь, что мы выходили из дома. Понятно?» «Да». «Я хочу, чтобы ты забыл о нашем разговоре. Когда мы вчетвером уйдем отсюда, я хочу, чтобы ты забыл каждое сказанное слово». «Ты сможешь так сделать, Гарри?» «Конечно. Я забуду, что мы разговаривали, что я вас видел. Забуду обо всем, о чем ты говоришь. Ты будешь считать, что мы продолжаем оставаться в доме», — сказал Сэм. Тарстон устремил взгляд на черный выход из магазина. «Ты будешь караулить дом, как караулил его 2 минуты назад», — сказал Сэм. «Караулить. Именно это приказал мне Боб». «В таком случае продолжай», — сказал Сэм, — «и забудь о том, что видел нас». Гарри Тарстон послушно вернулся обратно на свой пост в заросли сирень и застыл, широко расставив ноги. Обеими руками он держал ружье горизонтально, готовый вскинуть его и выстрелить при малейшей угрозе. «Невероятно», — проговорила Дженни. «Здорово смахивает на штурмовика», — устало сказал Сэм. «Пошли. Пошли отсюда». Дженни двинулась за ним. Пол взял Рай за руку, холодную, как лед. Глядя затравленными глазами, с измученным лицом она стиснула руку Пола и спросила: «Теперь все будет в порядке?» «Конечно. Очень скоро все будет хорошо», — ответил Пол, сам не зная, сказал ли правду или в очередной раз покривил душой. Все четверо двинулись в западном направлении, пробираясь дворами соседних домов, стараясь передвигаться быстро и надеясь остаться незамеченными. На каждом шагу Пол ждал, что вот-вот раздастся окрик. И, несмотря на изменения в поведении Гарри Тарстона, Пол учудилось, что сейчас в спину прогремит выстрел совсем близко, в каком-то дюйме от лопаток грянет ружейный гром, и наступит вечная тишина. Пройдя меньше квартала, они вышли к заднему входу городской церкви Святого Луки. Здание было свежевыкрашено и содержалось в чистоте. Цоколь был облицован кирпичом. Фасадная часть, выходившая на Мейн-стрит, завершалась колокольней высотой с 5-этажный дом. Сэм дернул ручку двери черного хода и выяснил, что дверь не заперта. По одному они прошли внутрь. Минуты две-три постояли в узком, пахнущем плесенью коридоре без окон, прислушиваясь, не шел ли за ними Гарри Тарстон или еще кто-нибудь. Никого не было. «Слава богу», — проговорила Дженни. Сэм провел всех в небольшую комнатку за алтарем. Здесь оказалось еще темнее, чем в коридоре. Случайно зацепив вешалку с костюмами хористов и опрокинув ее, они замерли, дожидаясь, пока стихнет эхо от поднятого шума, чтобы убедиться, что их присутствие не обнаружено. Взявшись за руки, цепочкой они прошли к алтарю. Свинцовые грозовые облака создавали на улице сумрак. Цветные витражи еще больше ослабляли тусклый дневной свет, и от этого в центральной части церкви было не намного светлее, чем в комнатке за алтарем. Тем не менее, кое-что было видно, и они, уже не держась за руки, двинулись вслед за Сэмом по проходу между рядами скамеек, не испытывая нужды нащупывать дорогу, подобно слепцам, оказавшимся в чужом доме. В конце зала, с левой стороны, в стене была дверь. Сэм потянул за ручку, она распахнулась, за ней виднелась винтовая лестница. Сэм двинулся первым, за ним Дженни, потом Рай. Пол остался внизу. Одну-две минуты он вглядывался в сумрак церкви, держа в правой руке заряженный пистолет. Убедившись, что в большом церковном зале воцарилась тишина, он закрыл за собой дверь и стал подниматься по винтовой лестнице. Оказавшись на самом верху колокольни, они вышли на площадку размером в 9 квадратных футов. К сводчатому потолку в центре был прикреплен колокол, достигавший в нижней своей части ярда в диаметре. Сквозь скобу колокола была пропущена цепь, спускавшаяся вниз к основанию колокольни, где находилась звонарная. Площадку окружала стена высотой футов 4, оставляя свободным пространство до потолка. По углам 4 столба поддерживали черепичную крышу, увенчанную шпилем. Поскольку крыша выступала за пределы стены на 4 фута с каждой стороны, то дождь не заливал в проемы, и площадка с колоколом оставалась сухой. Оказавшись наверху, Пол опустился на четвереньки. Когда люди спешат по своим делам, они редко смотрят вверх, особенно в хорошо знакомом месте. Однако он не хотел подвергать себя опасности быть случайно замеченным. Пол на коленях перебрался на другую сторону площадки. Дженни и Рай уселись на полу, привалившись спиной к стене под арочным проемом. Винтовка лежала сбоку от Дженни, которая тихим голосом шутила с девочкой или рассказывала ей какую-нибудь веселую историю, стараясь таким образом помочь ей преодолеть нервное напряжение и скорбь. Глянув на Пола, Дженни улыбнулась, но продолжала говорить с Рай. «Ребенком следовало бы заняться мне самому», — подумал Пол. Помочь ей прийти в себя, ободрить, успокоить, побыть с ней. Затем пришла другая мысль. Нет, в настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы убить, по крайней мере, одного человека. Может быть, двух или трех. А может, статься и полдюжины. Внезапно он задумался над тем, как насилие, уже совершенное, и то, которое, возможно, предстоит совершить, скажутся на его отношениях с дочерью. Зная, что он убил несколько человек, будет ли Рай бояться его, как сейчас боится Боба Торпа? Помня, что он способен на крайнюю бесчеловечность, будет ли она вновь чувствовать себя спокойно рядом с ним? Смерть забрала у него жену и сына. Не отнимет ли отчуждение дочь? Опустившись на колени, Сэм выглянул за ограждение. Глубоко обеспокоенный, Пол, тем не менее, сознавал, что в ближайшие несколько часов опасаться нечего. Опустившись рядом с Сэмом, он посмотрел влево, на восток. На расстоянии в полквартала виднелся магазин Эдисона, станция технического обслуживания Каркова и гаража. дома на окраине города, бейсбольная площадка, сиявшая как бриллиант на лугу около реки, на краю долины, недалеко от поворота шоссе, перекрывая обе полосы движения, стояла полицейская машина. «Пост». «Уже видел», — ответил Сэм. «Салсбери обложил нас со всех сторон. А сейчас он, наверное, весь извелся, стараясь понять, какого черта мы не пытаемся связаться с полицией или выбраться из Черной речки». По правую руку от пола раскинулась главная часть города. Площадь, кафе Альтмана, рядом с двумя огромными дубами, здание муниципалитета. За площадью располагались самые красивые городские строения, кирпичные и каменные дома, белые здания в готическом стиле, небольшие изящные бунгало, пара магазинов с полосатыми тентами над витринами, контора телефонной компании, собор Святой Маргарет Марии, кладбище, театр Юнион с его старомодной шатровой крышей. Дальше виднелась дорога на фабрику. Вся панорама, омытая дождем, выглядела яркой, сияющей и слишком невинной, чтобы скрывать в себе зло, которое, как он знал, таилось в ее недрах. «Ты полагаешь, что Салсбери все еще торчит в здании муниципалитета?» — спросил Пол. — Ну, а где же еще? — Я тоже так думаю. Самое подходящее место для командного пункта — кабинет шефа полиции. Пол посмотрел на часы. — 17:45. — Подождем, пока стемнеет, — сказал Сэм. — 9:00. Затем переберемся через улицу с помощью кодовой фразы, минуем охрану и доберемся до него, прежде чем он нас заметит. — Все у тебя так просто. — Но так и будет, — заверил Сэм. Подобно вспышке выстрела, небо разрезала молния, затем загрохотал гром, дождь шрапнелью обрушился на крыши домов. 5:20. Улыбаясь, как было приказано, скрестив руки на широкой груди, Боб Торп стоял, небрежно прислонившись к подоконнику, наблюдая за Салсбери, колдовавшим за его столом. Трансмиттер был подключен к служебному телефону, линия в магазине Эдисона была открыта, по крайней мере, номер магазина был набран, значит, микрофон должен включиться. Салсбери согнулся над столом шефа полиции, сжав трубку правой рукой с такой силой, что костяшки пальцев, казалось, вот-вот прорвут покрывавшую их бледную кожу. Он вслушивался в звуки, стараясь уловить хоть какое-нибудь движение, производимое человеком в помещении магазина или в жилых комнатах, расположенных этажом выше. — Ничего. — Давай, — нетерпеливо проговорил он. Тишина. Проклиная, на чем свет стоит трансмиттер, твердя про себя, что проклятая штуковина не работает, да и что от нее ждать, раз ее сделали бельгийцы, он еще раз проверил, правильно ли подключил провода, затем набрал номер Эдисона. Линия открылась. Послышался свистящий шум, совершенно не похожий на шум собственного кровотока, который, если приложить к уху морскую раковину, создает иллюзию морского прибоя. Где-то там, в глубине дома Эдисона, громко и довольно монотонно тикали часы. Салсбери посмотрел на свои. 5:24. Ничего. Тишина. 5:26. Он положил трубку и снова набрал номер. По-прежнему доносилось лишь тиканье часов. 5:28, 5:29, 5:30. Никаких разговоров. Никто не плакал, не смеялся, не вздыхал, не кашлял, не зевал и не двигался. 5:32, 5:33. Салсбери с силой прижал трубку к уху, сосредоточенно вслушиваясь и напрягаясь всем телом, в надежде уловить хоть какой-нибудь звук, указывающий на присутствие Эдисона, Эннендейла или кого другого. 5:34, 5:35. Они все еще находились там. Проклятие! Они же должны быть там! 5:36. Раздраженно Салсбери швырнул трубку на рычаг. «Эти ублюдки знают, что я их прослушиваю», — подумал он. «Они сидят тихо, чтобы разозлить меня, вот и все. Иначе и быть не может». Подняв трубку, он еще раз набрал номер Эдисона. Опять только тиканье часов и больше ничего. 5:39, 5:40. Ублюдки! Он так швырнул трубку на рычаг, что аппарат звякнул. Внезапно Салсбери прошиб пот. Медленно и неуклюже он поднялся на ноги, но не смог сойти с места от охватившей его ярости. Он не мог двигаться. Обращаясь к Торпу, Салсбери сказал: «Даже если им каким-то образом удалось выбраться из магазина, пусть это им удалось, но уж из города им никак не уйти. Это совершенно невозможно. Среди них нет волшебников. Этого им не суметь. Я перерезал все пути, верно?» Торп глядел на него с улыбкой. Он исполнял предыдущую команду Салсбери. «Отвечай, будь ты проклят!» Улыбка исчезла с лица Торпа. Салсбери весь взмок. «Разве я не перекрыл все выходы из этого вонючего городишки?» «О да», — послушно ответил Торп. «Никто без моего разрешения не может выбраться из этой дыры, правильно я говорю?» «Да, ты перерезал все возможные выходы». Салсбери трясло, кружилась голова. «Даже если они ускользнули из магазина, я найду их. Я найду их в любой момент, когда захочу. Так ведь?» «Да. Я могу разнести этот проклятый город на части, вывернуть его наизнанку и найти этих сучьих детей». «В любое время, когда захочешь. Им не скрыться. Нет». Резко опустившись на стул, словно лишившись сил, Салсбери проговорил: «Однако это не имеет никакого значения. Они не выбрались из магазина. Они не могли оттуда выбраться. Магазин охраняется, поэтому они все еще там, затаились, как мыши. Они знают, что я могу их подслушивать. Они пытаются обхитрить меня, вот в чем дело. Обхитрить. Да. В этом-то все и дело». Он набрал номер Эдисона. Вновь в трубке раздалось знакомое тиканье часов, стоящих в той же комнате, что и телефонный аппарат. 5:44, 5:45. Он повесил трубку. Снова набрал номер. Тиканье. 5:46, 5:47. Салсбери повесил трубку. Усмехаясь в лицо шефу полиции, он сказал: «Ты понимаешь, чего они добиваются?» Торп отрицательно покачал головой. «Они хотят, чтобы я запаниковал. Хотят, чтобы я приказал тебе прочесать все дома один за другим». Он хихикнул. «Я мог бы это сделать. Я могу заставить каждого помочь прочесывать дома. Но на это потребуются многие часы. Затем мне придется стереть эти действия из памяти многих людей, почти у 400 человек. На это потребуется еще около пары часов. Они хотят, чтобы я понапрасну тратил время, драгоценное время. Хотят, чтобы я паниковал и тратил время, и, может быть, допустил ошибку, которая позволила бы им бежать. Не этого ли они добиваются?» «Да». Салсбери усмехнулся. «Но я не стану играть в их игру. Я дождусь Даусона и Клингера. Я не буду паниковать. Кто угодно, только не я. Я полностью контролирую ситуацию, и так будет впредь». Гром прокатился над долиной. В ответ задрожали стекла в двух окнах кабинет. Салсбери опять набрал номер телефона магазина. 5:50, 5:51. Усмехнувшись, он опустил трубку. Затем его поразила сногсшибательная мысль. Если Эдисоны и Эннендейлы знали, что он мог подслушивать их, то это означало, что они догадались, в чем дело. Знали правду. Знали, кто он такой в действительности и что он делал здесь, в Черной речке. А это уже невозможно. Салсбери снова набрал номер. 552. Ничего. Тишина. Положив трубку, он повернулся к Торпу. Что ж, полагаю, совершенно неважно, если они и знают. Им отсюда не выбраться. Я возьму их там, где захочу. У меня власть. Поглядев несколько мгновений на трансмиттер, Салсбери обернулся к Торпу и спросил: «Как ты думаешь, что сделает Мириам, когда узнает, какой властью я теперь обладаю?» «Кто такая Мириам?» «Ты же знаешь, Мириам». «Нет, не знаю. Она моя бывшая жена». «О, паршивая сука!» Торп промолчал. «Фригидная, как снежная баба!» «Прошу прощения». «Я знаю, что она сделает», — сказал Салсбери. «Она приползет ко мне. На четвереньках приползет. Куда она денется? Верно?» «Да», — подтвердил Боб. «Власть!» «Знаешь, что я сделаю?» «Нет», — ответил Торп. «Я заеду ей ногой по морде». «Это уже физическое насилие». «То же самое проделаю с Даусоном. Заеду в морду». «За оскорбление действием вы окажетесь в тюрьме». «Доберусь я до этого Даусона», — торжественно проговорил Салсбери. Затем усмехнулся. «Ох, доберусь я до этого старого ублюдка ханжи». Торп поднял брови. «Надеюсь, я смогу найти пару сапог, Боб?» «Пару чего?» «Может быть, есть несколько человек, всего несколько человек, совсем немного, которых бы хотелось потрогать носком сапога и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». 6:30 вечера. «Алло? Миссис Валинкси?» «Да. Я ключ, я замок». «Ваш муж дома?» «Да, сейчас он наверху». «Один?» «Да». «А вы внизу одна?» «Да». «Вы знаете Сэма Эдисона?» «Разумеется». «Дженни Эдисон у вас в доме?» «Нет». «С какой стати?» «Вы не видели сегодня кого-нибудь из Эдисонов?» «Нет». «Послушайте, я миссис Валинские. Когда вы положите трубку телефона, вы забудете каждое слово нашего разговора. Вы запомните лишь, что кто-то звонил и пытался продать вам страховой полис. Кто-то из Бэксфорда, понятно?» «Да». «Кладите трубку, миссис Валински». 6:45 вечера. «Собор Святой Маргарет Марии. Дом священника?» «Да». «Отец О'Хара?» «Я у телефона». «Я ключ». «Я замок». «Вы один, святой отец?» «Да». «А где ваша экономка?» «На сегодня она отправилась домой». «Вы знаете Сэма и Дженни Эдисонов?» «Конечно. Замечательные люди». «Кто-нибудь из них сейчас у вас?» «Где?» «Здесь, в доме священник?» «Нет». «Может быть, в церкви?» «Нет». «Почему вы спрашиваете?» «Вы видели кого-нибудь из Эдисонов сегодня?» «Нет». «Я... Вы знаете Пола Эннендейла?» «Не думаю». «Если есть необходимость, заткнитесь, О'Хара. Когда вы повесите трубку, вы забудете каждое слово нашего разговора. Вы запомните, что кто-то ошибочно набрал ваш номер. Понятно?» «Да». «Кладите трубку, О'Хара». 7:00. «Кого-нибудь из Эдисонов сегодня?» «Я видел Сэма у него в магазине». «Когда это было, миссис Джемисон?» «Сегодня утром, около 9:00. «Вы видели его после этого?» «Нет». «Миссис Джемисон, Я хочу, чтобы вы не отходили от телефона. Оставайтесь около него. Но передайте трубку вашему мужу. Алло? Мистер Дженнисон? Да. Я ключ. Я замок. 7:30 вечера. Я не хочу, чтобы вы отходили от телефона, миссис Поттер. Оставайтесь здесь же, но передайте трубку преподобному Поттеру. Хорошо. Одну минуточку. Алло? Преподобный Поттер? Да, это он. Я ключ. Я замок. Вы знаете Сэма и Дженни Эдисонов? Да, и совсем неплохо. Вы видели кого-нибудь из них сегодня? Нет. Вы абсолютно уверены? Да, абсолютно. Говорили ли вы сегодня с кем-нибудь из них? Нет, я... Вы знаете Пола Эннендейла и его дочь? Да, каждый год они... Вы их сегодня видели или говорили с ними? Нет, весь день я провел... Что? Твою мать, творится, Поттер! Пардон, не понял. Куда же, черт подери, они девались? Мне не нравится, как вы говорите, или я обзвонил 50 человек за последние 1.5 часа, и никто их не видел. Никто о них ничего не слышал, никто ничего не знает. Почему? Они должны быть где-то в городе. Будь я проклят, я в этом уверен. И мне выбраться, Господи Иисусе. Знаешь, что я подумал, Поттер? Я думаю, они все еще в магазине. Если ведут себя тихо, как мыши, пытаются одурачить меня. Хотят, чтобы я отправился на их поиски. Хотят, чтобы я послал за ними Боба Торпа. Вероятно, у них есть оружие. Ну что же, им меня не одурачить. Им не удастся затеять перестрелку и повесить на меня 12 трупов, за которые придется объясняться перед правительством. Я дождусь, когда они выберутся оттуда. Я доберусь до них, Поттер. Знаешь, что я с ними сделаю, когда они окажутся у меня в руках? Эдисонов, несомненно, придется обследовать. Я должен найти, почему на них не подействовал препарат и программа воздействия на подсознание. Однако я знаю, почему оказались необработанными Эннендейлы. Их не было в то время в городе. Поэтому, когда они окажутся у меня в руках, я найду способ, как с ними разделаться. Найду! Боб Торп оторвет им их дурацкие головы, сучьи дети. Вот что я с ними сделаю. Глава 7. 9:00 вечера. В сумерках, когда утихла 4-я гроза за этот день, на восточной окраине Черной реки показался небольшой вертолет, обтекаемые бока которого были окрашены в ярко-желтый и черный цветок, придавая ему сходство с большим шершнем. Летел он низко, не более чем в 60 футах над землей, двигаясь вдоль Мейн-стрит по направлению к городской площади, рубя винтом влажный воздух. Свист вращающихся лопастей эхом отдавался от мокрого асфальта. На верхней площадке церковной колокольни, располагавшейся также на высоте 60 футов над землей, укрывшись в глубокой тени, отбрасываемой сводчатым потолком, Рай, Дженни, Пол и Сэм следили за приближающимся вертолетом. В наступивших пурпурно-серых сумерках вертолет казался опасно близким, однако никто из находившихся в нем не смотрел в сторону церкви. Угасающий дневной свет был еще достаточно ярок, чтобы можно было рассмотреть внутренность кабины пилота и тесного пассажирского салона, расположенного за ней. Еще двое, не считая пилота, — сказал Сэм. Долетев до площади, геликоптер на мгновение завис в воздухе, затем обогнул здание муниципалитета и приземлился на автомобильной стоянке ярдах в 10 от пустой патрульной полицейской машины. В оцарившейся вечерней тишине Дженни спросила, — Вы полагаете, эти двое связаны с Салзбери? — Вне всякого сомнения, — ответил Сэм. — Правительство? — Нет, — сказал Пол. — Согласен, почти радостным тоном откликнулся Сэм. Даже президентский вертолет снаружи похож на военный, хотя внутри едва ли. Представители правительства не летают на таких легких машинах, как эта желто-черная стрекоза. Что отнюдь не означает, что правительство не может быть причастно каким-то образом, — заметил Пол. — Разумеется, нет. Это пока ни о чем не говорит, — согласился Сэм. — Но сам по себе знак неплохой. — Что будет теперь? — спросил Рай. — Теперь будем смотреть и ждать, — ответил Пол, не отрывая глаз от здания муниципалитета, построенного из белого кирпича. — Просто наблюдать и ждать. В густом грозовом воздухе все еще неприятно пахло выхлопными газами вертолета. Высоко в горах угрожающе прозвучали раскаты грома. Между двумя горными вершинами, словно между двумя электродами в лаборатории Франкенштейна, дугой вспыхнула молния. Полу казалось, что время прекратило свой бег. Каждая минута тянулась нескончаемо долго. Каждая секунда напоминала ему крохотный пузырек воздуха, медленно и с трудом поднимающийся вверх в бутылочке с глюкозой при питании больного с помощью капельниц. Он часами наблюдал за этими пузырьками, сидя у больничной койки Энни. Наконец, в 9:20 от здания муниципалитета вниз по Мейн-стрит двинулись две автомашины — патрульная и Ford LTD. Выпуска прошлого года. Свет четырех фар прорезал сгущающуюся темноту. Не доехав до церкви, машины остановились около магазина. Из патрульной машины вышел Боб Торп с двумя помощниками. Все были вооружены пистолетами. На миг их фигуры попали в полосу ярко-белого света фар, затем они подошли к ступеням веранды и скрылись под навесом крыльца. Из второй машины вышли трое. Они не выключили двигатель и оставили дверцы машины открытыми. Эти трое не последовали за Торпом, а остались ждать около машины. Поскольку они стояли позади включенных фар, то практически их не было видно. Пол не мог разобрать, вооружены они или нет. Однако в любом случае было ясно, как дважды два, там стояли Салсбери и два пассажира вертолета. «Хочешь опуститься и взять их прямо сейчас?» — спросил Пол у Сэма. «Пока они стоят к нам спиной?» «Слишком рискованно. Мы даже не знаем, вооружены ли они. Кроме того, они могут заметить наше приближение. Но даже если мы и сумеем застигнуть их врасплох, один, как пить дать, сумеет скрыться. Давай подождем немного». В 9:35 из магазина вышел один из помощников Боба и подошел к троице, не отходившей от машины. Несколько секунд они о чем-то говорили, может быть, даже спорили. Затем помощник оказался около машины, а Салсбери и его сообщники по ступенькам поднялись в магазин. 9:50 вечера. Отойдя от полок с книгами в кабинете Сэма, Даусон сказал: «Итак, теперь мы имеем представление о том, каким образом они сумели докопаться до сути. Огден, им известна кодовая фраза?» Пораженный этим вопросом, Салсбери быстро ответил: «Разумеется, нет. Откуда, дьявол их побери, они могли ее разузнать?» «Девчонка могла слышать, как ты применял ее при общении с Торпом или с ее братом?» «Нет», — возразил Салсбери. — «Невозможно. Она появилась в дверях позже, когда я уже бросил всякие попытки установить контроль над ее братом, и гораздо, гораздо позже того, как я установил контроль над Торпом». — «Ты пробовал воздействовать на нее кодовой фразой?» — «Пробовал ли я?» — подумал Салсбери, искренне желая знать ответ на этот вопрос. Помню, как увидел ее в дверях, как рванулся в ее сторону, но не сумел схватить. Но произносил ли я кодовую фразу? Поразмыслив, Салсбери отверг подобное предположение, поскольку принять его было бы равносильно поражению, полному краху. — Нет, — ответил он Даусону, — у меня не было времени. Едва я ее увидел, она повернулась и кинулась бежать. Я бросился следом, но чертовка оказалась проворной. — Ты абсолютно уверен в этом? — Абсолютно. Глядя на Салсбери с нескрываемым недовольством, генерал сказал, «Следовало бы предусмотреть развитие событий с Эдисонами. Ты должен был бы знать о его библиотеке и о его хобби». «Как, черт подери, мог я все это предвидеть?» — спросил Салсбери. У него кровь прилила к голове, лицо покраснело, близорукие глаза, скрытые за толстыми стеклами очков, казалось, сильнее обычного вылезли из орбит. «Если бы как следует исполнял свой долг...» «Долг!» — презрительно перебил Салсбери. Отчасти его яростная вспышка объяснялась страхом. Но для него жизненно важным было, чтобы ни Даусон, ни Клингер этого не заметили. «Это не солдафонщина, Эрнст. Здесь не армия. А я не один из твоих солдат». Клингер отвернулся, подошел к окну и проговорил презрительно. «Может быть, если бы ты им был, для всех было бы лучше». Желая, чтобы генерал посмотрел на него, понимая проигрышность своего теперешнего положения в противоположность Клингеру, который чувствовал себя настолько в безопасности, что мог показать спину, Салсбери возмущенно сказал: «Господи, какое значение имеет сейчас то, насколько я был внимательным?» «Хватит», — прервал Даусон. Он сказал это негромко, но настолько авторитарно, что Салсбери прекратил разговор, а генерал повернулся к ним. «У нас нет времени на споры и обвинения. Нам нужно найти этих четверых». Они не могли выбраться из города через восточные пути, ведущие из долины, — сказал Салсбери. — Я это знаю. Город опечатан прочно. — Ты говорил, что и этот дом прочно опечатан, — заметил Клингер. — Но они проскользнули мимо тебя. — Не суди поспешно, Эрнст, — сказал Даусон. Он улыбнулся по-отечески и даже с христианским смирением и кивнул в сторону Салсбери. Но в его черных глазах светились только ненависть и отвращение. «Я согласен с Огденом. Принятые им меры по укреплению восточного выхода из долины, несомненно, действенны. Хотя с наступлением ночи мы могли утроить количество людей в кордонах вдоль реки и в лесу. Полагаю, что Огден достаточно хорошо прикрыл и лесные дороги». «В таком случае остаются две возможности», — сказал Клингер, решив сыграть роль военного стратега. «Первое. Они все еще остаются в городе, где-нибудь прячутся, дожидаясь возможности проскользнуть мимо поста на дороге или на реке. Или же они постараются пройти через горы. От Торпа мы знаем, что Эннендейлы имеют немалый опыт походной и лесной жизни». Боб Торп стоял у двери как страж почетного караула. Услышав последнее замечание, он сказал: «Это верно». «Не могу согласиться», — возразил Салсбери. «Хочу сказать, с ними 11-летняя девочка. Она замедлит их продвижение. Кроме того, им понадобится несколько дней, чтобы таким путем добраться до какого-нибудь жилья и получить помощь. Эта девочка последние 7 лет проводила большую часть летних каникул в этих лесах», — сказал генерал. «Может быть, она и не так уж сильно замедлит их продвижение, как тебе кажется. Кроме того, если мы не обнаружим их, степень ущерба, который они могут причинить, не изменится от того, получат ли они помощь сегодня или только к середине следующей недели». Даусон заинтересовался этой возможностью и спросил: «Но если они пытаются пройти пешком по горам 60 миль до Бэксфорда, то где, по-вашему, они могут быть в настоящий момент?» «Милях в трех с половиной отсюда», — сказал Клингер. «Они должны быть чертовски осмотрительны, если не хотят, чтобы их заметили. Первую милю им пришлось бы преодолевать очень медленно, перебежками по нескольку ярдов. В лесу местами им пришлось бы, как говорится, прокладывать себе дорогу. И даже если эта маленькая девочка чувствует себя в лесу как дома, она все же хоть немного, но будет их задерживать». «Три с половиной мили», — задумчиво проговорил Даусон. «Значит, они могут находиться где-то между фабрикой Big Union и участками лесоразработок?» «Да, похоже». Даусон закрыл глаза и, казалось, начал произносить слова беззвучной молитвы. Губы его слегка двигались. Затем глаза его резко открылись, словно он почерпнул силы в божественном вдохновении, и он заявил: «Первое, что мы сделаем, организуем поиски в горах». «Это же абсурд», — возразил Салсбери, хотя понимал, что Даусон, вероятно, считал свой план божественным озарением, делом рук самого Господа. «Это то же самое, что пытаться искать иголку в стоге сена». Голосом столь же ледяным, как тело ребенка, лежавшее в соседней комнате, Даусон произнес: «У нас почти 200 человек в лагере заготовителей древесины. Все они знают эти горы. Мобилизуем их. Вооружим топорами, винтовками и дробовиками. Дадим им фонари. Посадим в грузовики и джипы и вывезем за милю или чуть дальше от лагеря. Там они образуют цепь и, прочесывая лес, двинутся в сторону города. Поставим людей на расстоянии в 40 футов друг от друга. Таким образом получится цепь протяженностью около мили, хотя каждый человек в отдельности будет прочесывать относительно небольшое пространство. Эдисоны и Эннендейлы не смогут проскользнуть между ними». «Это может сработать», — с восхищением сказал Клингер. «Но что, если они не направились в горы?» — спросил Салсбери. «Что, если они сейчас здесь, в городе?» «В таком случае нам не о чем беспокоиться», — сказал Даусон. «Они не смогут добраться до тебя, потому что тебя охраняет Боб Торп с помощниками. Им не выбраться из города, так как каждый выход блокирован. Все, что им остается, — только ждать». Он улыбнулся. Улыбка показалась волчьим оскалом. «Если мы не обнаружим их в лесу часам к 3-4 утра, мы начнем последовательно осмотр всех домов в городе. Так или иначе, я хочу, чтобы все это дело закончилось завтра к полудню». «Потребуется большая работа», — сказал генерал. «Меня это не волнует», — ответил Даусон. «Я не прошу многого. Я хочу, чтобы к полудню все четверо были мертвы. Я намерен реконструировать память каждого жителя этого города с тем, чтобы полностью замести наши следы до полудня». «Мертвы?» — спросил Салсбери недоуменно. Он сдвинул очки на кончик носа. «Но мне необходимо изучить Эдисонов». «Можешь убить Эннендейлов, если тебе так хочется, но я должен понять, почему Эдисоны не поддались обработке. Я должен забыть об этом». Резко оборвал его Даусон. «Если мы попытаемся их поймать и повезем в лабораторию в Гринвиче, по пути у них может появиться неплохая возможность удрать. Мы не можем так рисковать. Они знают слишком много, чересчур много». «Но тогда у нас на руках окажется чертовски много трупов», — сказал Салсбери. «Во имя всего святого, уже есть труп мальчика, Бадди Пеленарь, еще 4. А если они окажут сопротивление, то, может статься, придется схоронить 12 человек. Как мы тогда объясним гибель стольких людей?» Очевидно, довольный самим собой, Даусон сказал: «Мы сложим их всех в театре Юнион, а затем разожжем трагический огонь. У нас есть доктор Трутман, который выдаст свидетельство о смерти. Я использую программу «Ключ-замок». Мы сможем удержать родственников от предъявления требований о проведении вскрытий. — Замечательно! — похвалил Клингер, улыбаясь и легонько похлопывая ладонями. — Подхалим двора его величества короля Леонарда I, — угрюмо подумал Салзбери о Клингере. — Действительно великолепно, Леонард! — повторил Клингер. — Спасибо, Эрнст. — Христос на костылях! — чуть слышно проговорил Салзбери. Даусон бросил на него хмурый взгляд. Ему не понравилось грубое богохульство. «За каждый совершаемый нами грех Всевышний волею своей однажды воздаст всем по заслугам. Неизбежно». Салзбери молчал. «И это будут адовы муки». Посмотрев на Клингера, не найдя у него поддержки даже малейшего намека на сочувствие, Салзбери предпочел сохранять молчание. В голосе Даусона было нечто твердое и жестокое, напоминавшее кинжал, скрытый в мягких складках сутаны священника. Это испугало его. Даусон посмотрел на свои часы и произнес: «Пора трогаться в путь, джентльмены. Давайте кончать со всем этим». 10:12 вечера. Геликоптер поднялся в воздух со стоянки позади здания муниципалитета. Он сделал грациозный пируэт вокруг городской площади, на которой несколько человек наблюдали за его полетом, а затем с рокотом двинулся в сторону гор в надвигающуюся темноту. Через мгновение он исчез из виду. Сэм отвел взгляд от цели и оперся спиной о стену. «Двинулись на фабрику?» «Похоже на то», — согласился Пол. «Но зачем?» «Хороший вопрос. Если бы не ты, я сам бы задал его». «Странное дело», — сказал Пол. «А вдруг они решили, будто мы скрылись? Вдруг они догадались, что мы знаем кодовую фразу?» «Что-то не похоже. А если все-таки предположить?» «Не если бы знать», — обеспокоенно произнес Сэм. Он вздохнул. «Однако помни, что при самом плохом раскладе против них только мы. Если они догадаются, как много нам известно, мы потеряем преимущество внезапности. Но у них нет сейчас армии запрограммированных телохранителей, поэтому наши шансы равны». «Вы считаете, что оба друга Салзбери на борту геликоптера?» — спросила Дженни. Сэм держал перед собой револьвер. В наступившей темноте он различал лишь его смутные контуры. Тем не менее, разглядывая его с жуткой зачарованностью, произнес: «А это второе, что мне хотелось бы знать наверняка». У Пола тряслись руки. Казалось, что его собственный Смит и Вессон весил сотни фунтов. Он заявил: «Полагаю, нам пора заняться Салзбери». — Да, самое время. Дженни коснулась отцовской руки, сжимавшей пистолет. — А если хотя бы один из этих людей остался вместе с Салзбери? — В таком случае двое против двоих, — ответил Сэм. — И будь, пожалуйста, спокойна. Мы сможем с этим справиться. — Если я отправлюсь с вами, — сказала она, — тогда нас будет трое против двоих. И наши шансы возрастут. «Ты нужна, Рай», — сказал Сэм. Он обнял дочь и поцеловал в щеку. «С нами все будет в порядке, Дженни. Верь мне, я знаю. Ты должна смотреть за Рай, пока нас не будет. А если вы не вернетесь?» «Вернемся». «А если все же нет?» — настаивала она. «Тогда действуй самостоятельно», — ответил Сэм. При этом голос его сорвался. Может быть, в уголках глаз появились слезы, но темнота скрыла их. «Больше я ничем не смогу помочь тебе». «Слушай», — сказал Пол, — «даже если Салзбери выяснил, насколько глубоко мы проникли в его замыслы, он понятия не имеет, где мы находимся. Но мы знаем совершенно точно, где искать его. Поэтому у нас все еще есть некоторое преимущество. Рай изо всех сил прижалась к полу. Ей не хотелось отпускать его. Таким взволнованным голосом она умоляла его не оставлять ее на колокольне. Он гладил ее темные волосы, обнимая, и, стараясь нежными словами успокоить и ободрить ее, насколько это было в его силах. В 10:20 вслед за Сэмом он начал спускаться по ступеням колокольни. Глава 8. 10:20 вечера. Фил Карков, владелец единственной в Черной речке станции технического обслуживания автомобилей и гаража, и его подружка Лола Тайбек пытались выехать из города в 11:00 вечера. Действуя согласно заложенной программе, помощники шефа полиции, дежурившие на шоссе, направили их в здание муниципалитета для беседы с Бобом Торпом. Механик был вежлив, уступчив и, вероятно, считал себя примерным гражданином. Он был высокого роста, широкоплечий, рыжеволосый, лет 35. Приятные черты лица несколько портил нос, который, судя по всему, не раз был сломан в многочисленных потасовках. Он был доброжелательным, улыбчивым человеком и более всего горел желанием помочь шефу полиции всем, чем мог. Открыв обоих вновь прибывших кодовой фразой, Салсбери примерно с минуту тестировал их и с удовлетворением отметил, что Карков и Лола Тайбек были надлежащим образом и полностью запрограммированы. Они не пытались скрыться, не видели ничего необычного в городе, просто отправлялись в один из баров Бэксфорда выпить пиво и отведать сэндвичей. Салсбери отправил механика домой, приказав ему провести там остаток ночи. Женщина — совсем другое дело. Больше всего ей подходит определение «женщина-ребенок», — подумал Салсбери. Ее серебристо-светлые волосы не спадали на узкие плечи, обрамляя лицо, источавшее детскую красоту. Кристально чистые зеленоватые глаза, совершенно чистая молочного оттенка кожа с малозаметными темноватыми веснушками на щеках, вздернутым носиком, с ямочками, прямой линией скул и с круглым маленьким подбородком. Каждая из ее черт была утонченной и какой-то неиспорченно наивной. Чуть более 5 футов роста, она весила не более 100 фунтов, тем не менее, в рубашке с красными и белыми полосами, без бюстгальтера, в шортах из джинсовой ткани, ее хрупкая фигура привлекала своей женственностью. Груди были маленькими, высоко посаженными, их подчеркивала удивительно узкая талия, соски выступали сквозь тонкую ткань рубашки, ноги были стройными, упругими, красивой формы. Когда Салсбери, стоя перед ней, оглядывал ее сверху вниз, она застенчиво глядела на него, не смея встретиться с ним взглядом. Волновалась. Если внешность хоть что-то говорит, то перед ним, должно быть, стояла самая беззащитная, самая ранимая изо всех когда-либо встреченных им женщин. Однако, даже если бы она была бойцом, настоящей дикой кошкой, сейчас она была ранима, так ранима, как ему всегда хотелось, потому что он обладал властью. — Лола? — Да. — Сколько тебе лет? — 26. — Ты помолвлена с Филом Карковым? — Нет, — тихо проговорила она. — Просто встречаешься с ним? — Да, иногда. — Ты с ним спишь? Она покраснела, разволновалась. Хорошенькое маленькое животное. Пошел ты, Даусон. И ты тоже. Эрнст. Салсбери усмехнулся. Ты спишь с ним, Лола? Едва слышно, она спросила. Я обязательно должна отвечать. Ты должна говорить мне правду. Да, прошептала она. Ты с ним спишь? Да. Как часто? О. «Каждую неделю. Маленькая распутница. Вы будете меня бить?» Он рассмеялся. «Раз в неделю? Дважды?» «Дважды. — проговорила она, — иногда три раза. Салсбери повернулся к Бобу Торпу. — Убирайся отсюда к черту. Отправляйся в конец холла и вместе с дежурным жди там, когда я тебя позову. — Хорошо, — ответил Торп и закрыл за собой дверь. — Лола? — Да. — Что Фил проделывает с тобой? — Что вы имеете в виду? — В постели. Она опустила глаза и принялась рассматривать сандалии. Энергия переполняла его, пульсировала в сотни тысяч клеток его тела, искрила, вспыхивала, била разрядами. Он охмелел от восторга. Вот ради чего нужна вся эта программа «Ключ-замок». Ради этой энергии, ради этого господства, ради этой неограниченной возможности управлять душами других людей. Никто впредь не осмелится прикоснуться к нему. Никто никогда не поимеет его. Отныне он будет иметь их всех и будет иметь всегда. Отныне и впредь. Отныне и навечно. Аминь. Аминь, Даусон. Ты слышишь? Аминь! Спасибо тебе, Господи, что ты послал мне эту миловидную маленькую задницу. Аминь! Салсбери вновь был счастлив впервые с самого утра, с тех пор, как прикоснулся к жене Торпа. «Готов спорить, что Фил проделывает с тобой все», — проговорил он. Она молчала и только переминалась с ноги на ногу. «Не правда ли?» — Ну, скажи, он творит с тобой все, Лола. Согласись, признай это. Я хочу слышать, как ты это скажешь. Он проделывает со мной все. Взяв за подбородок, он приподнял ее голову. — Я собираюсь проделать с тобой все, — произнес он. — Не бейте меня. — Хорошенькая, маленькая-маленькая сучка, — проговорил Салсбери. Он был возбужден, как никогда прежде за всю свою жизнь. Дыхание сделалось тяжелым, однако разум оставался ясным. Он — ее абсолютный хозяин. Он — господин для всех для них. Именно эта фраза, произнесенная Говардом Паркером, всплыла в его памяти десятилетия спустя, как причудливая галлюцинация вспыхивает в болезненном воображении многие годы спустя после последней таблетки ЛСД. Абсолютный хозяин. «Именно это я и собираюсь проделать с тобой», — сказал он, обращаясь к Лойле Тайбек. «Я намерен тебя избить так же, как я бил других». Заставлю тебя расплатиться, заставлю истекать кровью. Я твой абсолютный хозяин. Ты будешь принимать все, все, чем я буду тебя угощать. Все. Может быть, тебе даже понравится. Ты научишься любить это, может быть. Но руки его сжались в кулаки. Пилот вертолета сделал вираж вокруг лагеря лесорубов, высматривая удобное место для приземления среди беспорядочных пятен света, падавшего на землю из освещенных окон строений. В пассажирском салоне Даусон нарушил долгую тишину. «Огдена необходимо убрать». Клингер воспринял это предложение как само собой разумеющееся. «Конечно, ему нельзя доверять». «Неуравновешен». «Но если мы его уберем, — заметил генерал, — сможем ли мы продолжить реализацию плана?» «Все, что удалось сделать Салсбери, вложено в компьютер, находящийся в Гринвиче», — ответил Даусон. «Продолжение исследования нам не под силу, но мы неплохо сможем воспользоваться конечным продуктом». «Разве он не зашифровал свои данные?» Естественно. Однако через день после установки компьютера, задолго до того, как им начал пользоваться Огден, я дал задание программистам декодировать и выводить все данные, которые потребую, независимо от того, как будет сформулировано это требование, независимо от паролей, цифровых комбинаций или других способов, которые он мог бы применить для ограничения моего доступа к информации. Геликоптер завис в воздухе и начал снижаться. Когда мы с ним разберемся? — С ним разберешься ты, — сказал Таус. Я лично? Или же мне следует запрограммировать кого-то другого? — Ты лично. Он может перепрограммировать кого угодно, — улыбнулся Даус. — У тебя есть пистолет? — Конечно. — В кобуре на пояснице? — Прикреплен к правой голени. — Замечательно. — Возвращаясь к главному вопросу, — сказал Клингер, — когда я должен буду убрать его? — Сегодня. В течение часа, если возможно. — Почему не по возвращении в Гринвич? — Мне не хочется хоронить его за государственный счет. — Слишком высок риск. — Как мы поступим с его телом? — Закопаем здесь, в лесу. Геликоптер коснулся земли. Пилот выключил двигатели. Над головой ротор чихнул и начал замедлять вращение. Долгожданная тишина сменила грохот лопастей. Клингер уточнил. — Ты хочешь, чтобы он просто исчез с лица земли? — Верно. Его отпуск завершается 5-го числа следующего месяца. В этот день он должен появиться в институте Брокерта. Человек он пунктуальный. Утром 5-го, когда он не выйдет на работу, начнется возня. Его станут разыскивать. Его не будут искать в Черной речке. Нет никаких следов, указывающих на его связь с этим местом. Считается, что он отдыхает в Майами. Начнется очень тихая, но массовая и повсеместная охота за человеком, — заметил Клингер. Разведка Пентагона, ФБР. Расстегивая ремень безопасности, Даусон заметил. Также ничто не связывает его с тобой или со мной. В конце концов, они решат, что он переметнулся на другую сторону. Дезертировал. Очень может быть. Наверняка. Даусон открыл дверцу. «Мне воспользоваться вертолетом, чтобы вернуться в город?» — спросил Клингер. «Нет. Если он услышит, что ты прилетел, у него могут возникнуть подозрения. Найди здесь автомобиль или джип, а последние несколько сотен ярдов лучше пройди пешком». «Хорошо». «Да, Эрнст». «Что?» В тусклом свете кабины зубы Даусона стоимостью по $500 каждый блеснули в широкой и опасной улыбке. Казалось, в нем изнутри, позади глаз, вспыхнул свет. Ноздри трепетали. Волк, напавший на кровавый след. — Эрнст, не надо так переживать. — Ничего не могу поделать. Нам предназначено пережить сегодняшнюю ночь. «Выиграть это и все последующие сражения?» — произнес Даусон торжественно убедительным тоном. «Хотел бы я быть так же уверен в этом, как и ты». «Ты обязан. Над тобой, мой друг, простерто благословение Божие. Это предприятие ведется с благословения Господа. Никогда не забывай об этом, Эрнст». Он вновь улыбнулся. — Не забуду, — пообещал Клингер. Но тяжесть пистолета, прикрепленного к голени, ободрила его больше, нежели слова, сказанные Даусоном. Внимательно прислушиваясь к каждому постороннему звуку, Пол и Сэм выбрались из церкви через заднюю дверь, пересекли открытое пространство и вышли на берег реки. Высокая трава была мокрой от дождя. Через 20 ярдов ботинки Пола промокли насквозь, вымокли носки и джинсы до колен. Сэм нашел тропинку, пересекавшую берег, под углом в 45 градусов. Каждое углубление, каждая ямка были заполнены водой. Они постоянно скользили и спотыкались, сидя по грязной тропинке и размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. В конце концов тропинка вывела на прибрежную полосу в 2 фута шириной, усыпанную галькой. Справа река с шумом катила свои воды, наполняя темноту бурлящим звуком. Широкая, темная полоса воды в этот ночной час напоминала густую тяжелую нефть. Слева берег реки обрывисто поднимался на 8-9 футов, кое-где из земляной стены торчали корни ив, дубов и кленов. Не включая фонарик, Сэм вел Пола на запад в сторону гор. Его седина, призрачно поблескивавшая в темноте, служила Полу ориентиром. Иногда Сэм оступался, но ни разу не упал и большей частью уверенно шагал вперед. Держался он поразительно спокойно, будто спустя многие годы к нему внезапно вернулись все его навыки и талант опытного вояки. «Да, это и есть война», — подумал Пол. «Мы собираемся убить человека, врага, нескольких человек». Темный густой воздух был пропитан запахами слежалого ила и испарениями, исходившими от прелых листьев и травы, гнивших в грязи у самой воды. К счастью, Сэм обнаружил в склоне несколько уступов, выточенных водой и ветром, и они поднялись вверх, подальше от воды. Их окружал яблоневый сад, разбитый на западной окраине города. В горах пророкотал гром, приведший в смятение рассевшихся на яблонях птиц. Пол и Сэм шли на север, шли самым безопасным, но в то же время самым окольным путем, возвращаясь обратно к зданию муниципалитета. Вскоре они подошли к невысокому штакетнику, ограждавшему сад со стороны Мейн-стрит, которую здесь местные жители уже считали фабричной дорогой. Глянув по сторонам и внимательно изучив пространство, которое предстояло преодолеть, убедившись, что никого нет поблизости, Сэм перемахнул через забор. Его движения были быстрыми, как у юноши. Бесшумно он перебежал через газон и скрылся в зарослях молодого сосняка, тонких берез и кустов на другой стороне улицы. Пол засунул револьвер за пояс, взялся обеими руками за штакетник, как и Сэм, посмотрел в обе стороны и совершенно внезапно замер на месте, охваченный непроизвольной дрожью. Скрутило желудок и перехватило дыхание. Он пытался убедить себя, что причиной были промокшие насквозь ноги, но отлично понимал, что это неправда. Ночь была теплой, ноги промокли, но не замерзли. Причина его лихорадки была только одна. Ему предстояло убить человека. Или самому быть убитым. Такая вероятность существовала. Его тошнило. Кружилась голова. Пол рванулся за Сэмом. 10:30 вечера. Лола Тайбек стояла перед ним голая. «Я абсолютный хозяин», — сказал он. «Да, сэр». «Посмотри на меня, Лола». Она продолжала смотреть в пол. «Лола!» «Отпустите меня». Тихий голос, слезы. «В чем дело?» «Я боюсь». «Разве я тебе не нравлюсь?» Она не отвечала. «Я тебе нравлюсь, Лола?» «Да, сэр». «Говори правду, Лола». «Я не нравитесь». Он ударил ее по лицу. Она упала на стол. «Сука! Не бейте меня! Тварь! Не бейте меня! Пожалуйста, я тебя убью! Не...» Салсбери ударил ее кулаком, затем еще. Фонарные столбы с лампами на изогнутых дугой кронштейнах освещали стоянку позади муниципалитета. В ярком синевато-голубом свете иголки ближайших сосен напоминали перья. При свете ламп Щебеночное покрытие дороги сияло, как расплавленный гудрон, а лужи казались осколками зеркала. Свет холодно блестел на лобовых стеклах нескольких автомобилей, в том числе машины городской скорой помощи и пустой патрульной машины полиции. Когда Сэм открыл дверь в здание и Пол проскользнул в коридор первого этажа, два человека посмотрели на них с удивлением. Боб Торп взялся за револьвер, висевший в кобуре на боку. Второй, его необлаченный в форму помощник, поднял дробовик. «Я ключ», — быстро проговорил Пол. Оба одновременно ответили. «Я замок». «Говорите тихо». Оба кивнули. «Боб, вложи пистолет обратно в кобуру». «Хорошо». «А ты отложи в сторону свое ружье». Помощник повиновался. Отомкнув этих людей, манипулируя ими, словно нажимая кнопки, встроенные глубоко в их мозг, Пол не испытывал ни триумфа, ни радости от возможности повелевать. Вместо этого, понимая, что их жизнь, здоровье и честь были в его руках, Пол ощущал огромную ответственность, и на какое-то мгновение это чувство парализовало его. Сэм открыл первую дверь направо, включил свет, и все прошли в картотеку. 10:36 вечера. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кожа на костяшках кулаков Салсбери стерлась. Его руки, словно затянутые в красные перчатки, были покрыты кровью, его собственной и ее. Он достал Смит и Вессон 38-го калибра, табельное оружие полицейских, из оружейного шкафа, стоявшего за столом Торпа, нашел коробку патронов и зарядил магазин. Повернулся к Лоли Тайбек. Она лежала посредине комнаты на боку, скрючившись и поджав колени. Оба глаза заплыли, брови были разбиты и кровоточили, нижняя губа рассечена надвое, переносица сломана, из точенных ноздрей струилась кровь. Хотя она была почти без сознания, но, увидев его, жалобно застонала. «Бедная Лола», — сказал он с издевкой, прикидываясь сострадательным. Сквозь узкие щелочки распухших глаз она настороженно следила за его движениями. Он направил пистолет ей в лицо. Она закрыла глаза. Дулом пистолета 38-го калибра он очертил несколько кругов вокруг ее грудей, потрогал соски, она вздрагивала от прикосновений. Ему это очень нравилось. Картотека оказалась холодной казенной комнатой, люминесцентные лампы, учрежденческие зеленые стены, желтоватые жалюзи на окнах, ряды черных металлических шкафов и коричневый каменный пол превращали эту комнату в идеальное помещение для допросов. Сэм спросил: «Боб, есть сейчас кто-нибудь в твоем офисе?» «Да, два человека». «Кто?» «Лола Тайбек и он». «Кто это он?» «Я не знаю». «Не знаешь его имени?» «Кажется, нет». «Это Салсбери?» Торп пожал плечами. «Он несколько полноватый?» «Порядка 40 фунтов лишнего веса», — сказал Торп. «Носит очки с сильными линзами?» «Да, это он. Такой, как ты описал». «Ты уверен?» «Уверен». «Пол?» — спросил. «А его друзья?» «Какие друзья?» — спросил Торп. «Те, что прилетели на геликоптере». «Здесь их нет». «Никого из них?» «Никого». «Где они?» «Не знаю». «Они на фабрике?» «Не знаю». «Они вернутся?» «Этого я тоже не знаю». «Кто они такие?» «Извините, не знаю». Сэм сказал: «Вот и все». «Пошли за ним?» — спросил Пол. «Прямо сейчас. Я первый войду в дверь». «Я старше», — возразил Сэм, — «и мне нечего терять». «Я моложе и быстрее», — сказал Пол. «Стремительность не играет роли. Он нас не ждет». а, может быть, ждет, — проговорил Пол. Соглашаясь, Сэм сказал, — Хорошо, идешь первым, но я, черт тебя подери, буду рядом. Салсбери заставил ее лечь на спину. Раздвинув одной рукой ее ноги в стороны, другой он сунул холодный ствол пистолета между ее шелковистых бедер. Его трясло. Он нервно облизывал губы. Левой рукой поправил очки на носу. — Ты хочешь отведать вот этого? — с вожделением проговорил он. — Хочешь. Что ж, сейчас я введу тебе эту штучку. Всю, целиком, всю, до последнего дюйма. Слышишь меня, ты, маленькая сука? Маленькая тварь, раздвинь ноги пошире. Пошире! Я действительно собираюсь затолкать его в тебя. Пол замешкался перед закрытой дверью кабинета шефа полиции. Услышав, как Салсбери разговаривает в комнате, он понял, что тот не догадывается об их присутствии. Распахнув дверь, он ворвался в комнату и присел на согнутых ногах, выставив перед собой большой магнум. Сперва он не мог поверить своим глазам, не хотел верить в то, что увидел. Жестоко избитая, голая молодая женщина лежала на полу, раскинув ноги в стороны. Она была в сознании, но плохо понимала и воспринимала происходящее. Рядом Салсбери, с раскрасневшимся лицом, покрытым капельками пота, забрызганной кровью, озверевшей, с обезумевшими глазами. Стоя на коленях над женщиной, он походил на тролля, злого отвратительного тролля с выпученными глазами. Он совал револьвер между ее бледных бедер в гнуснейшей гротесковой форме, имитируя половой акт. Пол настолько остолбенел от увиденного, настолько преисполнился гневом и отвращением, что на несколько мгновений забыл об угрожавшей смертельной опасности. Салсбери воспользовался замешательством Пола и Сэма. Вскочив, словно подброшенный электрическим разрядом, он направил револьвер в голову Пола и выстрелил. Пуля прошла чуть выше, на дюйм, два, не больше, и вонзилась в стену около двери, осыпав кусками штукатурки плечи Пола. Не выпрямляясь, Пол быстро выстрелил два раза. Первый заряд прошел мимо цели, прошив жалюзи, пуля разбила стекло, вторая поразила плечо Салсбери дюйма на 4 выше соска. От сильного удара Салсбери выронил пистолет. Его приподняло вверх и отбросило назад, как мешок с тряпьем. Сваленный на пол пулей, Салсбери ударился спиной о стену под подоконником. Изо всех сил, зажимая правой рукой рану, он пытался остановить кровь, которая струилась между пальцами. Точно так же, как несколько мгновений назад, глубоко внутри него пульсировала энергия, но теперь уже ослепляющая боль отбивала ритм «та-та-та-та-та-та». К нему приблизился мужчина, голубоглазый, с вьющимися волосами. Салсбери не мог рассмотреть его как следует, перед глазами плыло. Но одного вида светло-голубых глаз оказалось достаточно, чтобы погрузить его в прошлое, перенести на много лет назад, пробудить воспоминания о другой паре голубых глаз и заставить невольно проговорить «Паркер». Голубоглазый мужчина спросил, кто такой Паркер. «Не мучай меня», — сказал Салсбери. «Пожалуйста, не мучай меня». «Я не мучаю. Не прикасайся ко мне. Кто такой Паркер?» «Я? Меня зовут иначе». Салсбери заплакал. Мужчина с голубыми глазами взял его за подбородок и приподнял голову вверх. «Ты посмотри на меня, будь ты проклят. Смотри мне в глаза». «Ты сделал мне больно, Паркер». «Я не Паркер». На миг отупляющая боль утихла. Приходя в себя, Салсбери произнес: «Не Паркер. Я Эннендейл». Боль вернулась, но прошлое отступило, заняв подобающее ему место. Поморгав глазами, Салсбери сказал: «О, да, Эннендейл. Я собираюсь задать тебе много вопросов. — Мне ужасно больно, — сказал Салсбери. — Ты ранил меня. Ты причинил мне боль. Это несправедливо. Ты ответишь на мои вопросы. — Нет, — непреклонно заявил Салсбери, — ни на один, на все. — Ответишь мне на все вопросы, или я оторву твою чертову башку? — Окей, валяй. Оторви мне голову. Это лучше, чем лишиться всего. Лучше, чем лишиться власти. — Кто те двое в геликоптере? — Не твое дело. — Они работают на правительство? — Ну, катись ты. — Рано или поздно ты умрешь, Салсбери. — Неужели? Я и не знал. — Ты умрешь. Поэтому в твоей власти избавить себя от боли. Салсбери ничего не ответил. — Они работают на правительство? — Отвяжись. Голубоглазый мужчина перевернул револьвер и рукояткой сильно ударил Салсбери по правой руке. Удар, казалось, вогнал заостренные осколки стекла под обтянутой кожей костяшки, но эта боль была еще мизерной. Шок от удара по руке передался нежной кровоточащей ране на плече. У него перехватило дыхание. Он перегнулся пополам, его почти рвало. — Видишь, что я имею в виду? — Ублюдок. — Они работают на правительство? — Я сказал, отвяжись. Клингер остановил машину на Вестмейн-стрит за два квартала от городской площади. Вылез из-за руля, закрыл дверь и в этот момент услышал стрельбу. Три выстрела. Один за другим. Они прозвучали внутри помещения, и звук их был приглушен стенами. Недалеко отсюда, в центре. В здании муниципалитета? Застыв на месте, он вслушивался около минуты, но больше ничего не услышал. Он извлек из кобуры на голени короткоствольный пистолет Вебли 32-го калибра и снял с предохранителя. Торопливо направился в аллею, проходившую около театра «Юнион», избрав безопасный, хотя и несколько кружной путь к заднему входу в здание муниципалитета.